После контузии и ампутации руки он почти не вставал, боясь потерять равновесие. Взрывом фугаса ему срезало половину лица, и вся голова его была забинтована. Но сквозь бинты он мог смотреть на ее нежное и строгое лицо и безнаказанно разглядывать обтянутую тонкой кофточкой грудь. И он, полуживой, иссеченный осколками с кровящим обрубком вместо руки, грубо разволновался, когда она легко, не сминая простыни, присела на краешек к ближней к нему койке, и под марлевую обмотку просочился ее теплый, будоражащий аромат. Столичная журналистка уже давно укатила во свояси, а он все вспоминал в ночной тьме ее лицо. Этот неотразимо женственный тип, видимо, и был предназначен ему природой как единственно желанный. Но таких девушек он не встречал, да и негде было. На крыше автобуса плавились призы, магнитофоны, фотоаппараты, пыльные плюшевые слоны и свиньи, непристойно болтались обмякшие воздушные шарики, все довольно мерзкого розового цвета. Добровольцам предлагалось обменять свою самую заветную мечту на что-нибудь крайне полезное в быту. А может быть, если мечта потянет на сотню-другую баксов, то заполучить что-нибудь существенное. На выходе со съемочной площадки девушки в розовых комбинезонах раздавали утешительные награды. Жвачки, презервативы в ярких упаковках и одноразовые бритвы. Люди коротко и радостно что-то наговаривали в подставленный микрофон и спешили отойти, теснимые нетерпеливой очередью. Он догадался, что все эти люди уже знают ее, и потому с детской радостью стремятся побыть с ней рядом. С озорной улыбкой она забирала у простаков их самый заветный сладкий дрим в обмен на безделушки. Он смотрел на нее, не отрываясь, и видел, как ей фальшиво и гадко, как вымокли и потемнели ее подмышки, и нервно подрагивает в руках тяжелая груша микрофона. За два прошедших года она стала еще ярче, приманчивее. Но пречистый свет, поразивший его в первую встречу, почти угас. Похоже, телевидение непоправимо портило людей по обе стороны экрана. Незаметно для себя Алексей оказался в радостно возбужденной очереди. «Бабла бы побольше, ну там тачку крутую, казино, рестораны!» — репетировал парень призывного возраста. «Да вот вытащить бы их из мерседесов, да головами об асфальт! Об асфальт! Элиту эту усколобую!» И пела в пароксизме революционной страсти старушка в пионерской панамке. Алексея вежливо, но крепко схватили за единственный локоть и вытащили из толпы. Старушку-пионерку тоже изъяли из очереди и отвели в сторону. «Попрошу отойти», — прошипел джинсовый бородач. «Работаем в прямом эфире на зарубеж. Давай сумку. Я тебе и так бесплатных презиков отсыплю. Обойдусь!» Алексей вырвал локоть и неловко шагнул в бок, задев толстый провод, похожий на чешуйчатую гадюку, греющуюся на жарком асфальте. Камера вильнула раструбом, развернулась и, едва не сбив с ног ведущую, поплыла под уклон. Рассекая толпу, она набрала скорость и вполне профессионально наехала на Алексея. То, что всеми силами пытался предотвратить бородач, все же произошло. Миллионы сизых и фиолетовых зеркал вздрогнули, подмигнули и явили миру жалкую, выброшенную на обочину жизнь, намекая, что не все еще благополучно в стране, победившей демократии. Через миг камера переместилась на гневную старушенцию в сбитой панамке. Выплевывая революционные лозунги, она билась в объятиях охранников. Он успел заметить, как девушка с микрофоном несколько секунд смотрела на него с досадой и брезгливой жалостью. «Проваливай, кретин тупорылый!» — прошипел на ухо бородач.